так в полной чистоте, начинаясь внутри и вырастая до взаимоутверждающей встречи внутреннего и внешнего, вершилось призвание у Йозефа Кнехта. Он прошел все его ступени, изведал все его отрады и страхи. Без таких помех, как внезапное разглашение тайны или какая-нибудь нескромность, вершился благородный процесс, типичная история юности всякого благородного духа и его предыстория. Гармонично и равномерно росли, пробиваясь друг к другу, внутреннее и внешнее. Когда в конце этой эволюции ученик осознал свое положение и свою внешнюю судьбу, когда он увидел, что учителя обращаются с ним как с коллегой, даже как с почетным гостем, который вот-вот отбудет, что соученики наполовину восхищаются им или завидуют ему, наполовину же избегают его, даже в чем-то подозревают, а иные недоброжелатели высмеивают и ненавидят, что прежние друзья все больше и больше отдаляются и покидают его, к тому времени этот же процесс отдаления и обособление давно уже совершился внутри его, внутри, в собственном ощущении. Учителя постепенно превратились из начальства в товарищей, а бывшие друзья — в отставших попутчиков. Он уже не чувствовал себя в школе и в городе среди своих и на своем месте. Все это было пропитано теперь тайной смертью, флюидом нереальности, изжитости. Стало чем-то временным, какой-то изношенной уже нескладной одеждой. И этот отрыв от прежде гармоничной и любимой отчизны, этот разрыв с уже чуждым и несоответствующим ему укладом, это прерываемое часами блаженства и сияющие гордости жизнь отозванного и прощающегося стали для него под конец мукой, почти невыносимой тяготой и болью. Ибо все и вся покидали его, а он не был уверен, что не сам покидает все это, что не сам виноват в этом омертвении, в этой отчужденности милого, привычного мира, что причина их — не его честолюбие, самомнение, гордыня, неверность и неспособность любить. Среди мук, сопряженных с настоящим призванием, эти самые горькие. Кто отмечен призванием, получает тем самым не только некий дар и приказ. Он берет на себя и что-то вроде вины. Так солдат, которого вызывают из строя его товарищи и производят в офицеры, достоин этого повышения тем больше, чем дороже платит за него чувством вины, даже нечистой совестью перед товарищами. Кнехту, однако, было суждено пройти через это без помех и в полной невинности. Когда педагогический совет сообщил ему, наконец, об отличии, выпавшем на его долю, и о скором его зачислении в элитную школу, он в первый миг был этим совершенно ошеломлен. Хотя уже в следующий миг новость эта показалась ему давно известной и долгожданной. Лишь теперь он вспомнил, что уже несколько недель за спиной у него время от времени раздавались брошенные в насмешку слова «электус» или «элитный мальчик». Он слышал их, но только наполовину, и никогда не воспринимал их иначе, чем издевку. «Не электус», — чувствовал он, — хотели ему крикнуть, — «а ты, что в своей гордыне считаешь себя электусом». Порой он тяжко страдал от этих взрывов отчужденности между собой и товарищами, но он и правда никогда не счел бы себя электусом. Призвание он осознал не как повышение в чине, а только как внутреннее предупреждение и поощрение. И все же, разве он, несмотря ни на что, не знал этого, не предчувствовал всегда, не ощущал сотни раз? И вот оно созрело. Его восторги подтвердились и узаконились. Невыносимо старую и ставшую тесной одежду можно было сбросить. Его уже ждала новая.